Даже на тетку грустно было смотреть. Она стала воспоминанием, связанным с Сережкой. Вот так жестокая судьба разрывает самую прекрасную дружбу. Был около тебя золотой человек, на которого ты во всем мог положиться. И нет его. Очень пусто стало без Сережки. Обещали письма писать друг другу. Что письма? Дома становилось все хуже и хуже. Мать, правда, поднялась и стала заниматься хозяйством, но от этого легче не было. Она все что-то теряла и не могла найти. То ножик, которым она чистила картошку, то веник, то посудное полотенце. Стоило ей взяться за какую-нибудь вещь, как она ее теряла. Она подозрительно смотрела на Тольку и спрашивала: «Толька, ты ножика не брал?» «И Федор. Девчонки утащат его карандаши, или топор лежит не на месте, сейчас же к Тольке. Не ты взял?» «Чего им надо?» — думал Толька. «Чего они ко мне привязываются? Я уже столько времени ничего у них не брал. Как подружился с Сережкой, ничего не брал, а они привязываются». И Толька приходил к печальному выводу, что замарать себя в глазах людей легко, а очистить трудно. И с деньгами стало у них очень плохо. Только не мог понять, почему. Один разговор о долгах и займах. Скука! Анна Ивановна с Таней очень с ним стали ласковые. То комнату от него запирали, а теперь зовут, угощают. Посиди, Толя, скушай, Толя. Ты у нас читай, если хочешь. А чего он будет у них читать? У них своя жизнь, у него своя. Он лучше в юнгородок пойдет к ребятам. В юнгородке теперь хорошо. Все покрасили снаружи и внутри. Поставили новые печки, навезли дров, полный двор. Ребята топят сами, сколько душе угодно. У каждого теперь кровать, тумбочка, деревянный сундучок для вещей. В каждой комнате стоит большой стол. Над ним лампа, кругом стулья. В двух домах, где были веранды, эти веранды утеплили и сделали спортивные залы. Девочки в своем общежитии вовсе как царицы живут, даже занавески себе сшили и развесили на всех окнах, и цветы выставили. Директор обещал ребятам, что будущим летом ко всем домам пристроят такие залы-веранды, а кругом посадят деревья и устроят цветники. Ребятам нравятся их дома, и они по силе возможности стараются держать свое хозяйство в чистоте. Установили дежурство для уборки. К Международному юношескому дню так надраили полы, что твоя палуба. Директор прислал в этот день грузовик с подарками. Каждому жителю юнгородка по кулечку с печеньем и конфетами, словно они дошколята. И всем вместе библиотечку на 500 книг. Хороший дядька директор. И ребята хорошие есть в юнгородке. Но кто из них может заменить Сережку? У кого найдет только такое всестороннее и глубокое знание жизни, такой широкий и ясный ум? С кем возможно такое взаимное понимание и симпатия, когда им молчать вдвоем, и то весело? «Переходи к нам жить, Рыжов», — сказал беленький Вася Суриков, похожий на девочку. Он играл на гитаре и был главным коноводом в своей комнате. «У нас Петька Черемных скоро свою комнату получит. К нему семья приезжает из деревни. Сыпь к нам, а то посадит на шею какую-нибудь зануду». Только повел глазами. Светло, тихо, играет радио, теплынь. Можно в нижней рубашке сидеть. Никто ни к кому не пристает, всякий занят своим делом. Вася Суриков латает штаны, двое читают, двое играют в шашки. Только вздохнул. Ему захотелось остаться здесь, не возвращаться в постылую семью, где все огрызаются друг на друга. «Адриан Адрианович», — сказал Только мастеру Королькову, — «похлопочите, чтобы меня приняли в юнгородок, там место освобождается». Корольков был членом завкома и знал о родственных отношениях Тольки с Уздечкиным. Он посмотрел озадаченно. «Ты же с семьей живешь». «Я лучше буду жить отдельно», — сказал Толька. «Чудило», — сказал Корольков. «Как же это можно уходить от своих?» «Бывает», — сказал Толька, — «что чужие лучше своих».